Слава Богу, братья и сестры. Будем молиться за нужды. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы с вами порассуждать над Словом Божьим. Я хотел бы, чтобы мы все внимательно открыли место Писания. Это Иеремия, 2 глава. Я прочитаю несколько стихов. Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Аминь. Мы, читающие Слово Божие, знаем, что Бог... Он часто обращался к израильскому народу, к своему народу, которого он избрал. Он его наставлял, он его вел, он следил за ним и говорил: «Не оставляйте меня». И были такие времена, когда Израиль, народ Божий, которому Бог являл чудеса, силы, знамения, которые вел, они отходили от Бога. И один из таких моментов, вот это место Писания, которое мы только что прочитали, и вообще эта глава очень интересная, Иеремия, вы можете прочитать дома. Но здесь в этом стихе написано: «Ибо два зла сделал народ мой». Первое, что? Оставил меня. Кого? Источник воды живой. Источник воды живой – это то, что есть только в источнике. Вода живая есть только в источнике. Вода живая, жизнь есть только в Боге. Если мы оставляем Бога, то в нашей, у нас не будет жизни, у нас будет смерть. Это логично, это понятно, и это разумно, но так и есть. Так вот, мало того, что народ мой, Бог называет, народ мой, Израиль, народ Божий, мало того, что он оставил Бога, где есть живая вода, источник воды живой, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, но еще и сделали себе водоемы своей рукой человеческой, которые не могут нести свою функцию, не могут нести воду, дать воды, тем более живую. Я размышлял над этим местом Писания, и я понимаю, что Бог, Он хочет что-то сказать сегодня. Бог говорит сегодня мне. Я поделюсь с вами своими размышлениями. Может, это будет полезно для вас. Я думаю, что любой момент, когда я принимаю решение в своей жизни, в моей личной жизни, когда я не советуюсь с Богом, то я отвергаю Бога. Я думаю, что любой момент, когда я что-то хочу сделать, не посоветовавшись с Богом, это равносильно тому, что я высекаю другие источники, которые разбиты, которые не могут принести воды, потому что я не посоветовался с Богом. Как понять, мы с Богом или нет, друзья? Как понять, мы с Богом или нет? Бог с нами или нет? Как понять? Как понять? Бог с нами. Брат Степан говорит: Бог с нами. Как понять, что с нами Он или нет? Когда народ Божий был с Богом, Бог, вот Он настолько близко был с ним. Вот Бог, Он настолько чудесный, что Его чудеса, Его сила, Его могущество, оно передается народу, передается окружающим людям. Все народы, которые жили вокруг, которым приходил народ Божий, Израиль, когда шел, они боялись. Почему? Они боялись мастерства ведения войны народа израильского? Или чего они боялись? Или оружия израильского боялись? Нет, чего они боялись? Они боялись Бога, потому что с ними был Бог. У них, может быть, было больше оружия, и, скорее всего, было больше оружия, больше железа, больше колесниц, больше... Я не знаю, военной техники всего, но с ними не было Бога, они боялись Бога. Если Бог с нами, то это видно явно людям, которые вокруг нас. Это видно людям, которые, можно назвать их халдеи, можем назвать их безбожников, можем назвать их язычников, можем назвать как угодно. Люди, которые живут без Бога, им видно, что с ними был Бог, потому что с ними был живой Бог. Мы, читающие Слово Божье, Библию, мы видим... Какие действия производит Бог, Иисус Христос? Я хотел бы, чтобы мы открыли Луки, 5 главу. Я прочитаю этот случай, когда трудились всю ночь, ничего не поймали, да? Вы помните? Евангелие Луки, 5 глава. Он в начале главы он учил Иисуса, и потом 4 стих, Луки 5, 4. «Когда же перестал учить, это Иисус Христос перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон тот припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ними от этого лова рыбьими пойманных. Хороший пример, да? Пришел Иисус Христос. И что Он сказал сделать? Он сказал им сделать, закиньте. Те, кто послушен Господу, он всегда успешен, так как в этом примере. Потому что если Бог говорит что-то делать, и ты сделаешь это, то результат будет ошеломляющий. Они могли всю ночь, и они ловили всю ночь, они могли потратить один день или два дня, или сколько часов, или дней, я не знаю. Но они были без Иисуса, и у них ничего не получилось. Когда пришел Иисус Христос в жизнь человека, когда приходит Бог в жизнь человека, Он все меняет, все по-другому становится. И если Иисус сказал тебе, пойди закинь, и будет, то так и есть, потому что Иисус – это Бог, аллилуйя. Иисус – это Сын Божий. И если Бог говорит, то так происходит. Если Бог есть в нашей жизни, то есть определенные вещи, которые происходят в нашей жизни. Мы видим определенную руку Божью, мы видим, что это не может делать человек. Симон Петр припал к ногам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним». Бывших с ним объял ужас, потому что люди видели, это нереально, чтобы это было. Столько часов ловить, ничего не поймать, и вдруг столько рыбы, что не могут вытянуть. Это чудеса, это рука Божья, это Бог, это действительно Бог. Когда приходит Бог, Он производит нечто, не обязательно это будет широкое, масштабное или открытое, но внутри человека Бог меняет жизни людей. Может быть, это происходит внутри человека, может, даже это тихо происходит. Человек приходит к Богу, склоняется на колени, вечером, тихо, сам в комнате, к нему приходит Бог, но жизнь его меняется. Это действительно здорово, это действительно масштабно. Может, это не так масштабно, как вылов этой рыбы или еще какое-то чудо Бога, но это очень масштабно. Меняется жизнь человека. Это действительно великое чудо, когда меняется хотя бы жизнь одного человека. Так вот, вот это Слово Божье. Я хотел бы, чтобы мы проверили себя, с Богом мы находимся или нет. Потому что Бог говорит, что мало того, что народ может оставить его, народ его, Израиль, он может идти еще и себе высекать источники, которые разбиты, которые не могут содержать воды. Мы можем не просто оставить сегодня Бога, жить без Бога, мы можем заниматься своими делами, которые не хочет Бог, чтобы мы делали. И у нас не будет успеха в этом. Потому что без Бога невозможно, чтобы был успех. У людей, которые не знают Бога, у них есть какие-то определенные успехи в этой жизни, определенные достижения, но никто не знает, что они чувствуют в своей душе, когда они сами остаются. Никто не знает, какую пустоту они имеют в сердце без Бога. Никто не знает, какие слезы они льют в подушку, когда никто их не видит и не слышит. Никто этого не знает. Люди могут видеть их не внешний успех, но не могут не знать состояние души и сердца. Иисус Христос, Он приходит в жизнь человека, и Он изменяет все. Он дает сердце живое, Он забирает каменное сердце, Он меняет полностью человека, Он вливает свой Дух Божий. И тот человек, который встретился с Богом, он совершенно другой, он измененный, он открыт Божьему Слову, он дорожит Словом Божьим, он дорожит тем, что написано здесь в Библии, он уделяет время этому, он читает Библию, он молится, он уделяет время в молитве. И действительно, если мы живем близко с Богом, то мы можем просмотреть свою жизнь, мы можем найти очень много мест, где мы имеем общение с Иисусом Христом, где мы слышим Иисуса Христа, сколько мы молимся Ему, сколько мы читаем Библию, Бог говорит нам. Я хотел бы, друзья, чтобы мы будем сейчас молиться за нужды, чтобы мы поразмышляли над тем, насколько мы близко с Богом, насколько мы слышим Бога. Нам нужен сегодня Бог. В нашей ситуации, в жизни каждого человека, разного, любого человека есть много проблем, есть много нужд и много вещей, которые мы не можем решить. Есть вещи и есть даже достаточно много вещей, которые не решаются с помощью деньгами. Беспокойство в сердце нельзя купить, решить финансовую проблему, если беспокойство есть. Покой, мир Божий нельзя тоже купить нигде, он нигде не продается. Дает мир Божий только Иисус Христос. Если у человека есть проблема какая-то, нужда его тяготит, он может не спит даже ночами и мучается. Он может быть очень богатый, очень состоятельный, большое положение иметь в обществе, но он бедный человек, потому что он живет без Бога. Его только может освободить Иисус Христос. Он может выпустить измученных на свободу. Он пришел, чтобы это сделать. Его миссия была на земле – это освободить людей, которые в зависимости, дать им свободу от рабства, и чтобы они не мучились. И очень важно нам в жизни с вами, каждому, знать, для чего мы родились, пришли на эту землю. Очень важно знать, что Бог хочет от нас, чтобы мы исполнили это. Что Бог хочет от нас? Что Бог хочет от тебя сегодня? Что Бог хочет, чтобы ты сделал для Него. Если мы будем в должном состоянии пред Богом, то мы будем понимать, что Бог хочет от нас сегодня. Мы будем это делать. Мы будем получать от Бога Его Слово. Будем это делать. Как вот Он сказал, Иисус Христос, пойдите, закиньте. Ведь ничего сложного в этом нет. Просто послушаться. Но как можно пойти, если всю ночь трудиться, ничего не поймать? Это нужно веру иметь. Если мы все время столько потратили сил, у нас не получалось, а Бог говорит, иди. Это нужно иметь веру, чтобы поверить, чтобы это Бог говорит, пойди, сделай так. И действительно они поверили, пошли, сделали, были послушны, получили большое благословение, потому что Иисус это сказал. И самое интересное, что несмотря на это изобилие, материальное изобилие, рыбы много было, много работы было, они все это оставили и пошли за Иисусом Христом. Почему? Потому что они хотели исполнить волю Божью. Нам важно исполнить волю Божью. Нам важно не оставаться возле этой рыбы, даже если ее много. Может, Бог хочет, чтобы ты пошел дальше, чтобы ты оставил все. У кого-то нечего оставлять, у кого-то есть много, что оставить, у кого-то есть не очень много, что оставить. Но Бог, может быть, хочет, чтобы ты оставил и пошел за Ним, последовал за Иисусом Христом и жизнь свою проводил с Иисусом Христом близко, рядом, живя с Ним, слушая Его Слово, исполняя Его. Мы будем сейчас молиться за нужды. Я прочитаю нужды. У нас есть постоянные нужды. Мы молимся о стране. Мы молимся о том, чтобы не было войны в нашей стране. Чтобы Бог послал мир нам на Донбассе. Будем молиться. Первое. С понедельника в Одессе еще будет проходить раздача Гедеоновской Евангелии. Гедеон организовывает каждый день, будет с понедельника в течение недели. Будем молиться, чтобы Бог благословил, дал тружеников, послал людей нужных, благословил этот проект. Будем молиться также за наших капелланов, брата Павла и Михаила, они едут в поездку, пусть Бог благословит, хранит там, чтобы Бог употреблял для своей славы там, на том месте, где они будут. Еще есть нужда помолиться за брата, чтобы Бог ответил на его молитву. Он просит, чтобы там были продажи. Бог знает. Семья Кречик благодарит за прекрасное время, проведенное с детьми и внуками. Просят за обратную дорогу, чтобы Бог благословил обратную дорогу. Благодарность Господу за Его милости, за спасение сына, возрождение мужа и Божий порядок в доме. Сестра Лариса благодарит. Благодарю Бога за все. Прошу помолиться за опочтение, за освобождение сына и спасение всей семьи, за исцеление дочери. Также нуждаюсь в духовном росте. Также поддержите молитву о том, чтобы Господь помог приобрести жилье. Нуждаюсь в крыше над головой. Сестра во Христе Аля Цвик. Будем молиться. Еще помолитесь, пожалуйста, за моих детей, за дочку, чтобы Бог ее усмирял, вразумлял, дал Бог ей покаяние и сыну спасение души, за спасение души. Благодарю Бога за ваши молитвы. Давайте встанем на наши ноги, будем молиться за эти нужды. Будем также молиться Богу о нас, друг о друге, чтобы мы жили близко с Богом, чтобы Бог был с нами, чтобы мы слышали Его голос и исполняли Его Слово. Молимся.